что Бог может переменять свои постановления. Так как если бы Бог постановил относительно природы и ее порядка что-либо иное, чем Он постановил на самом деле, то есть если бы Он хотел и представлял иную природу, то Он необходимо имел бы иной ум и иную волю, чем те, которые Он имеет. А если можно приписывать Богу иной разум и иную волю, и притом без всякого изменения Его сущности и совершенства, то что мешает Ему переменять свои постановления касательно сотворенных вещей и тем не менее оставаться одинаково совершенным? Ведь для Его сущности и совершенства все равно, в каком бы отношении к сотворенным вещам и их порядку не представлялись Его ум и воля. Далее, все философы, которых я знаю, согласны в том, что в Боге нет никакого разума в возможности, в потенции, но только в действительности актуально. А так как это Его ум и воля не отличается от Его сущности, в чем все они также согласны, то и отсюда следует, что если бы Бог имел в действительности актуально иной разум и иную волю, то и сущность Его необходима была бы иная. А потому, как я и вывел в начале, если бы вещи были произведены Богом иначе, чем они произведены на самом деле, то ум и воля Бога, а следовательно Его сущность, должны были быть иными. А это нелепо. Итак, поскольку вещи не могли быть произведены Богом никаким иным образом и ни в каком ином порядке, и истина этого положения вытекает из высочайшего совершенства Бога, то, конечно, никакое разумное основание не может нас убедить, как мы надеемся, в том, что Бог не хотел сотворить всего того, что находится в Его уме, в том же совершенстве, в каком Он представляет это. Однако говорят, что в вещах нет ни совершенства, ни несовершенства, свойственных им самим. Но что то, почему они совершенны или несовершенны, и называются хорошими или дурными, зависит в них только от воли Бога. Если бы Бог захотел, то Он мог бы сделать так, чтобы то, что теперь составляет совершенство, не было величайшим несовершенством, и наоборот. Но разве это не то же самое, как открыто утверждать, что Бог, который необходимо представляет, что хочет, может по своей воле сделать так, что он будет представлять вещи иначе, чем представляет их на самом деле. А это, как я только что показал, величайшая нелепость. Поэтому я могу их аргумент обратить против них самих и сказать, все находится во власти Бога. Поэтому для того, чтобы вещи могли быть иными, и воля Бога необходимо должна быть также иною. Но воля Бога иною быть не может, как мы сейчас доказали это самым ясным образом из совершенства Бога. Следовательно, и вещи иными быть не могут. Я должен признаться, что означенное мнение, все подчиняющее какой-то индифферентной воле Бога и все ставящее в зависимости от Его благосоизволения, менее уклоняется от истины, чем мнение тех, которые полагают, будто Бог все производит под идеей блага. Последние, по-видимому, полагают, что вне Бога существует нечто и от Него независимое, к чему Бог обращается в своем творении, как к образцу или к чему-то Он стремится, как к известной цели. Это, конечно, все равно, что подчинять Бога фатуму, но нелепее этого ничего нельзя сказать о Боге, который, как мы показали, составляет первую и единственную свободную причину как бытия всех вещей, так и сущности их. Поэтому я и не стану терять времени на опровержение этой нелепости. Теорема 34. Могущество Бога есть сама Его сущность. Доказательство. Прямо из сущности Бога следует, что Бог составляет причину самого себя. По теореме 11 и по теореме 16 всех вещей. Следовательно, могущество Бога, в силу которого существует и действует все вещи, и Он сам –